Немало смуты кипит в этих землях. Взмаха руки не хватит, чтобы описать, как много недовольных, неверящих и оступившихся. Но предки и доныне помогали мне бороться с неверием. Помогут и теперь. Теперь же путь держать надо на север, к племени Хурумы-Чикуна. Тамошние очень своевольны и вообще не признают верховенства владыки, как то заповедал Чагатай и сам великий хан. Прошу миловать ничтожную душу, Жондерлы поклонился, что не поведал заранее. А чем же, теперь вместо криков, звонкий детский плач, священный талисман, что отныне помогать тебе будет, очень силен, а силы черпает он во владельце своем, избранном самим небом. Слушай моего совета, о, хранитель помыслов чистых, не носи его понапрасну, в праздный миг или просто в свободное от великих дел время, ибо сказано, что в деле он помогает, а в мирской суете горе приносит. Рука дотронулась до мешочка из шерсти на поясе, где покоился маленький посланник Тенгри. «Хорошо», — сказал Дура, — «ты мудрый прозорлив, старец, я знаю, пусть будет по-твоему, всему свое время». Всевидящий явно успокоился. Пятно на юге росло, бурая пыль над жухлой травой взбивалась под множеством копыт. Времени оставалось мало. «Да, кстати, я обещал награду за твою великую услугу. Ты говорил о своем роде, что они торговцы, верно?» «Именно так, владыка. Память твоя крепка, что кислый хурут на солнце. Теперь род твой в достатке нуждаться не будет. Обоз с золотыми и серебряными динарами прибудет в твой Ирген через...» Хан на миг задумался. «Через три оборота солнца вдоль синего неба. О, благодарствую, о, светлый сын великодушия, великий хан!» Поклонился Жондерлы. «Уверен был я, что ты сдержишь слово, и, слава Тенгри, твое слово оказалось столь же крепко, сколь и мое». При этих словах старик поник лицом и безмолвно уставился в свои сандалии, сплетенные из грубой бараньей шерсти. «Да, я помню твое последнее повеление, владыка, и, во имя священного Улуса, ради нашего народа, с радостью исполню его, во славу вечного синего неба. Я позову стража Багола», — тихо произнес хан и развернулся, чтобы войти в юрту. На плечо его легла сморщенная, пятнистая рука. Старик сказал: «Не надо, я сделаю это сам». Дура Тимур понимающе кивнул. «Секрет Тенгри должен остаться только с избранным», — так думал в свое время Чингисхан. Тонкий изящный нож с деревянной, в перевязи из конского волоса рукоятью лег в морщинистую ладонь. Острие нацелилось на спрятанное за многочисленными одеждами сердце. «Дозволит ли владыка, избранный небом, о последней услуге?» Кивок. Солнечные искры играют на поверхности клинка. Топот копыт все плотнее наполняет тишину степи. «Не хороните меня, что такое ты говоришь, это же против. Прошу, о, владыка, это все, о чем я прошу. Я исполнил волю предков, так пусть же предки и решат, что со мной делать». Молчание удивленного хана было достаточно верным согласием. «Во славу вечного синего неба!» — воскликнул старик, вгоняя нож себе в грудь. Солнце больно защипало, стоило приоткрыть глаза. Желтоватое, под стать небу, трава щекотала лицо. Прелый запах гари. Он протер глаза и, приподнявшись, оперся на локти. Возлежание без движения никому еще не шло на пользу. Осмотрелся, ни единой души, ни юрты, ни хана, ни армии, ни несчастный Гюзель. Встав, он обнаружил у себя в груди торчащую рукоять ножа. Видимо, Дура Тимур не вытащил его, потому что торопился. Как в свое время поторопился он сам. Балахон насквозь пропитался темной кровью. Испугавшись, он быстро содрал с себя одеяние и засмеялся. Там, где находилось сердце, на крепкой бечевке висел уже отдававший гнилью толстый кусок мяса, телятина или конина, он не думал, когда брал пропитанное густой животной кровью мясо из ханского обоза с продовольствием. Лезвие, разумеется, прошло насквозь, но из-за толщины барьера грудь щекотал только самый кончик. БРР, выкинуть. Затем он вывернул наизнанку снятые балахоны. В них оказались спрятаны тонкие овечьи мешочки, наподобие того, что был у Дуры Тимура. Чувствуя, как дрожат руки, он развязал тесемку на каждом из них и выложил перед собой маленькие серебристые изваяния в виде животных. Вспомнил, что на шее у него висит еще один мешочек, вскрыл и его, а извлеченную фигурку положил отдельно от остальных. Это был Чона, настоящий, идеальный, кусающий пальцы и меняющий цвет глаз, а не та грубая поделка, что сейчас у Чагатайского хана. Да, Жондерл рассказал тому про чудодейственный амулет, что он способен подчинить себе кого угодно и что им владел Темучин Барджигин. «Так это правда», — про талисман Чингисхана, и как же он выглядит. Один вопрос, один ответ, но больше ничего. Да, за этим Чона Жондерл охотился уже очень давно, сколько себя помнит. Будучи еще юнцом, он в числе других, разинув рот, слушал удивительные рассказы старших о чудесах и небывалом величии предков. Среди легенд была и история про Чингисхана и его серебряного чона. Никто в нее не верил, будучи убежденным, что великий хан добился всего сам, но не Жондерлы. Для одного человека деяния слишком велики и масштабны. Он бросил родной Ирген и пустился странствовать по всему Улусу, веря, что дар неба прячется где-то совсем рядом. На поиски ушла вся его жизнь, полное разочарование и стоптанной жухлой травы, но лишь на шестом десятке, у перевала Тяньшиня, он наткнулся на таинственную пещеру. Эти покрытые похожие на иней известью идеально ровные своды, этот тонкий аромат меда, это спокойное лицо избранного и заветный дар неба, предназначенный не столько для него самого, сколько для всего мира. Но дар был не один. Его собратья прятались в кедровой, как и гроб властителя, шкатулке, что в потайной нише за замаскированной плитой. Они лежали сейчас перед ним, могой, выгибающийся и кусающий себя за хвост. Странная вытянутая рыба с еще одним плавником или гигантским зубом на спине. Хурц Хратай, дикий северный кот, похожий на хурца зверь, более мускулистый и гибкий, замерший в вечном прыжке. Буга, но вроде как и не буга. Рога не ветвистые, хаотичные, а очень даже изящные, выгнутые под прямым углом. Смешной трактор Ингинш, и почему-то причудливый цветок со множеством лепестков. Картины и слова сменяются, как облака на небосводе. А на что тебе ковать фигурку Чона? Оберег, что ли? Ночевать в лесу боишься? А, Жондерлы, визит к Чагатайскому хану, рассказ про Чона, обещание награды, и тут же поход к Тяньшаню. Хан отлучается. Недавно разгорелся новый бунт, и ему нужна подмога. Следом, опускающиеся и падающие над медовым саркофагом ржавое кайло. В стороне стоят ханские стражи Багалы и с благоговением взирают на почившего сотрясателя вселенной. Возвращаются. На шее у старика два чона, подлинный и фальшивый. Уже на подходе к юрте Гюзель, ханской супруги, он с ужасом вспоминает, что не забрал талисманы из шкатулки. Поспешно оставляет мешочек с чона. Слава Тенгри, не перепутал, Гюзель на сохранение. Ничего не говоря, спешит обратно в пещеру. По дороге не забывает выхватить из продовольственного обоза большой свежий кусок мяса. Но Дура Тимур его опережает, и в юрте он появляется слишком поздно. Слишком поздно для несчастной Гюзель Лейлот. Старик Жондерлы приподнимается и видит перед собой предков. На людей эти полупрозрачные существа не похожи, да и появились из ниоткуда. Стараясь скрыть волнение, он спрашивает: «Вы, духи предков, посланцы Тенгри?» Они едва заметно кивают, и это их единственное телодвижение. «Вы пришли, чтобы помочь мне, помочь разыскать нового избранного?» «Ни одного, а нескольких», — шелестит в его голове вкрадчивый голос. «Один дар, один человек. О, Тенгри, это свершилось». «Еще нет, эти существа, похоже, читали его мысли, но если ты готов отправиться в путь, конечно, конечно», — возбужденно воскликнул. «Здесь меня ничто не держит». «Почему же? Разве это не твой дом? У моих предков был когда-то дом, славный и величественный, но теперь его нет. Солнце для монголов уже закатилось. Я хочу помочь миру пойти дальше, ибо здесь это уже невозможно. Тогда мы будем направлять твои стопы. Собирайся». Духи предков начали исчезать, и Жондерлы невольно запаниковал. «Подождите, не уходите. Как я смогу за вами следовать? В воздухе растворились все, кроме одного единственного. Начнем с Чона. Советую поторопиться, ибо времени у тебя не так уж и много. И да, тебе понадобятся припасы, дорога предстоит дальняя». Старик усмехнулся. «Ну, слава небу, за этим дело не постоит». Жондерлы, смеясь, разложил все дары неба по мешочкам, облачился в балахоны и зашагал в сторону родного Иргена. «Пора в путь, дрямп там, Виктор Смирнов». Кровь на снегу. Юрту наполняла дымная вонь. Чадили и трещали объятые огнем кизяки, метались по стенам тени. Возле костерка замерла Гюзель Лейлот. Уронив голову, вглядывалась в хнычущий сверток на своих коленях, потряхивала, баюкала. Хан задумчиво восседал на коврах, созерцая лежавшую перед ним небольшую фигурку цвета начищенного серебра. Зыбкий свет выхватывал неподвижные лица стражи и всезнающего. Именно последнее и привел ханское войско к могиле великого Чингиза, которую никто не мог сыскать вот уже сотню лет. А старик Жондерлы сумел. Но это не принесло счастья роду хана. Сокрыныч Тырбасак, сухая, как старая ветка. Рука Жондерлека ткнула в сторону Гюзиллилот. Кандерген Басак, Басак, женщина вскочила с колен. Кычумдыр, Хавсан от Гайдесалденек, Кычумдыр, Кычумдыр, тонко закричала, сбиваясь на виск и вой, отступая вглубь, пряча за спину сверток. Никому не дозволено прикасаться к фигуркам, посланным небом, кроме тех, кому они предназначены. Молодая мать нарушила запрет. Кычум йог, йог, отверг мольбу хан, и бесстрастным голосом приказал: «Жандарбай». Отряд медленно передвигался по узкой горной тропе. Путь от Алма-Аты они проделали на машинах, и даже за Нарынколом, где и дороги-то нормальной не было, местные водители как-то умудрялись найти путь, по которому грузовики упрямо продолжали карабкаться вверх. Но здесь, у подножья больших гор, дорога окончательно обрывалась, и дальше приходилось идти пешком. С самого утра Темникова мучило какое-то смутное предчувствие, не нравилось ему здесь, и все тут. Что-то гнетущее, казалось, пряталось в этих горах, что-то, внушающее невольный страх. Судя по лицам других солдат, он был не один, кому не по душе пришлась эта неожиданная поездка из Алма-Аты к хребту Тенгри-Так, как и странный московский капитан, который командовал операцией. «Плохое это место, товарищ сержант», — Темникова догнал Бектуров, один из местных новобранцев, — «не надо нам сюда идти, скажи капитану, дальше не пойдем, опасно здесь». «Чего же здесь опасного, Алискар?» Темников постарался улыбнуться. «Получилось не очень, просто горы. Дойдем до хан Тенгри, немного осталось, заберем, что капитану надо, и домой. А про не пойдем, ты мне это дело брось, это армия. Что сказали, то и делаем. Ой, бай, плохое место, Желдас сержант, Каркамын, Бискайт Паймыс, не вернемся мы», заволновался солдат, сбиваясь с русского на казахский. «Погубит нас этот капитан, Жин. Плохой он человек, страшный». «Тихо ты», — рявкнул на него в ответ Темников. «Вот услышит он тебя, точно погубит, из нарядов месяц не вылезешь. Панику не поднимай, без тебя тошно», — сержант сплюнул на мерзлую землю. «Мне и самому здесь не нравится. Да лучше бы в наряд, хоть сейчас», — тихо ответил казах, постепенно успокаиваясь. «Я же не просто так говорю, плохие вещи рассказывают старики об этих местах». «И что же рассказывают старики?» — раздался голос сзади. Капитан Пылаев внимательно рассматривал Бектурова, а тот словно сжимался под его взглядом. Темников еще раз удивился, что за странные глаза у капитана, один синий, другой зеленый, и смотрит-то как, прямо дрожь берет. «Так что же рассказывают старики?» — повторил капитан. Солдат испуганно посмотрел на Темникова, словно ища защиты. Тот кивнул. «Говори, товарищ капитан, я, когда совсем маленький был, слышал старую сказку, что будто бы в этих горах, у хан Тенгри, могила какого-то великого хана, и что была у этого хана улыкуш». Бектуров сбился, подбирая русские слова, — «сила великая, которую с ним и похоронили, и через 100 лет пришел его немере внук, то есть, и ограбил могилу своего хана-то, и встал тогда старый хан из могилы, и страшно наказал внука, наслал на него дух волка, и тот сам свою жену и маленького сына зарубил. Поняв, что натворил, молодой хан горько заплакал, вернул силу дедовскую обратно, но жену и сына ведь не вернешь, а могилу ту с тех пор берели кунгир, волчьей пещерой называют». Казах окончил рассказ в абсолютной тишине, весь отряд молча окружил его и капитана, прислушиваясь к каждому слову. Солдаты смотрели на командира, словно чего-то от него ожидая. «Хорошая у тебя сказка, Бектуров», — произнес Пылаев, ухмыльнувшись, — «занятное», и добавил: «идем, нечего задерживаться, скоро стемнеет». Отряд снова зашагал вперед, туда, где громадиной вздымалась в небо белоснежная вершина хан Тенгри. Спустя несколько часов, в месте, где тропа как бы расширялась, образовывая небольшой заснеженный пятачок, капитан, наконец, скомандовал сделать привал. «Остановимся здесь», — сказал он, внимательно изучив свою карту, испещренную мелкими рукописными значками и пометками. «Дальше я иду один. Выставите часовых и будьте начеку. Я вернусь примерно через 2 часа. Сержант Темников, остаетесь за старшего». «На кой черт нужны часовые?» — тихо проворчал кто-то из солдат. «Кому мы сдались в этих скалах? Разве что дурним, вроде нашего капитана. Вздремнуть бы лучше чуток, да холодно больно». «Отставить разговоры», — прервал говорившего Темников. «Выполняйте. Иванов, Савельев, на дорогу. Бектуров, смотри ущелье. Шаров, вот туда», — сержант указал на крупный валун, возвышающийся над ними, — «наверх. Остальные отдыхать». Капитан вернулся, когда уже начинало темнеть. Как и обещал, ровно через 2 часа, грязный, усталый, с длинной глубокой царапиной на щеке, бушлат его в нескольких местах был сильно разодран, видно было, что пробираться туда, куда он стремился, было непросто. Карабин капитана болтался на ремне за спиной, а в руках он держал небольшой свинцовый ящичек. Темников встал, чтобы поприветствовать командира, и хотел было спросить, что же такое капитан принес с собой, когда вечернюю тишину прорезал грохот пулеметной очереди. Быстрее всех среагировал Пылаев, резким прыжком он сбил сержанта с ног, а сам откатился и рванул из-за спины оружие. Пули подняли небольшие фонтанчики снега вокруг них, но сами они остались невредимы. Часовым, которые стояли со стороны тропы, повезло меньше, пулеметчик скосил их одной очередью. Еще нескольких солдат, которые не успели укрыться за валунами, или хотя бы залечь, достали стрелки, которые начали стрелять из расселин над тропой и с другой стороны ущелья. Темников бил из ППД в темноту короткими очередями, на удачу, пока не расстрелял весь диск. Доставая из-под сумка следующий, он попытался хотя бы примерно подсчитать, сколько было нападавших. Выходило много, не пускайте их к проходу, кричал капитан, перекрывая шум боя. Ни в коем случае не дайте им пройти, скоро придет подкрепление. Темников, хватай ящик и за мной, бегом. Сержант поднялся на ноги и, схватив груз, устремился за капитаном. Рывок в несколько десятков метров, и они скрылись от противника за поворотом, там, где тропа становилась совсем узкой, не шире полуметра, а дальше, ущелье и острые скалы. Привалившись спиной к камням, Пылаев перезаряжал карабин. Товарищ капитан, Темников наконец, смог примкнуть к автомату диск. Какое подкрепление, здесь же на 50 километров в округе, ни души. Прав ты, сержант, не будет подкрепления, нам надо двигаться. Но там же наши ребята, товарищ капитан, как же мы их? Тихо, сержант, перебил его капитан, увидев потемневшее от гнева лицо Темникова, там работает пулемет и пара десятков стрелков. Ребята твои все равно уже не жильцы, но они дадут нам время. Минут 5-10, не больше. Этот ящик, Пылаев указал рукой на груз в руках солдата, должен как можно скорее попасть в Москву. Любой ценой, сержант, если и мы с тобой тут ляжем, его заберут те, кто в нас стрелял. Понимаешь, капитан взял Темникова за плечи и легонько встряхнул, глядя ему прямо в глаза. Тот молча кивнул. А теперь бросай автомат и вещмешок, все равно не отобьемся, если догонит. Наш единственный шанс – убежать. Здесь есть еще одна тропа. Если мы пойдем по ней, то сможем обойти их и вернуться в Нарынкал. А уж оттуда как-нибудь и до Москвы доберемся. Пошли. Темникову казалось, что сил бежать больше не было. Совсем. Измученные легкие жгло огнем, небольшой свинцовый ящичек в руках, казалось, весил тонну. В глазах темнело. Парень уже даже не пытался смотреть по сторонам или под ноги, а тупо уперся взглядом в мелькавшую перед ним широкую спину капитана. Пылаев двигался легко, размеренно, как будто и не было ни бой ни у подножия Хантенгри, ни этой безумной гонки, которая продолжалась уже почти час. «Хорош, зараза», — подумал сержант, — «бежит-то как, будто не устал даже, а ведь уйдет, уйдет, как пить дать. Парней всех оставил, меня здесь оставит, а сам уйдет». Паскуда разноглазая, сволочь. Темников сжал зубы и прибавил ходу, словно злость придала ему сил. Надо бежать. Сказали надо, значит, надо. Стой. Приехали, процедил сквозь зубы капитан, остановившись настолько резко, что Темников налетел на него сзади. Прямо у них на пути, метрах в 20, на тропе стояли несколько вооруженных человек. Халт, пролаял тот, который стоял спереди. Прячься, коротко бросил Пылаев, и вскинул карабин. И тут Темников увидел такое, что просто глазам своим не поверил. Первым выстрелом капитан свалил сразу 2 противников, стоявших друг за другом, и тут же бросился вперед, с немыслимой скоростью преодолевая разделявшие их расстояние. Уже на бегу, он выстрелил 2-й раз, убив еще одного. И только в этот момент начали стрелять враги. Не пытаясь укрыться от огня, Пылаев прикладом разбил голову одного стрелявшего, а 2-го свалил на землю, коротко рубанув того ребром ладони по шее. Темникову показалось, что он услышал хруст ломающихся костей. Все было кончено буквально за какие-то секунды. 5 человек без движения лежали на снегу, а капитан стоял среди них, опираясь на свое оружие. «Значит, так, сержант», — сказал Пылаев, когда Темников подошел ближе, Дальше ты пойдешь без меня, товарищ капитан, а вы?» – удивленно спросил Темников. «А я свое отбегал», – ответил капитан, и тяжело опустился на землю. Сержант бросился к Пылаеву. Победа далась тому страшной ценой, судя по дырам на бушлате, в его грудь попало по крайней мере 7 пуль. Тем не менее, даже после смертельных для обычного человека ранений, командир еще дышал. «Темников», – прохрипел он, – «слушай внимательно». Когда сержант сел на землю рядом с капитаном, тот продолжил: «Уходи, сейчас же, ящик отвезешь в Москву, найдешь там в генштабе полковника Ивана Сергеевича Лебедева, отдашь ему, лично в руки. Сам ни в коем случае не открывай, это очень опасно, никому не верь. Если немцы смогли перебросить сюда столько народу, значит, у них здесь свои люди, кто-то из верхушки». «Немцы?» – удивленно прошептал Темников. «Мы же не воюем с Германией, немцы», – ответил Пылаев, и, словно не желая тратить силы на разъяснение, заговорил дальше: «Двигай прямо в Москву, в Нарынкале, Кигине, особенно в Алма-Ате не светись, тебя будут ждать, возможно, будут искать свои же, как дезертира. Шансов у тебя, конечно, маловато, но надо, сержант, если немцы заберут ящик, все пропало, нам не выиграть войну, если они получат его, а война будет, не сомневайся, и сейчас ее исход зависит от тебя». С этими словами капитан рванул окровавленной рукой ворот бушлата и, достав из-за пазухи маленькую серебристую фигурку, протянул ее Темникову. Это усилие, видимо, совсем истощило его, глаза капитана закрылись, а изо рта хлынул темная густая кровь. «Держи, сержант, кабан поможет, дойдешь». С этими словами капитан уронил голову на снег, словно таинственная сила, поддерживавшая в нем жизнь, покинула его, как только его пальцы отпустили холодный металл. Темников еще где-то минуту просто сидел на снегу, разглядывая перепачканную кровью фигурку. Маленький кабан, выполненный из блестящего металла. Как мог он помочь преодолеть десятки километров по заснеженным горам и проделать огромный путь до Москвы, где на каждом шагу могли ждать враги, предатели, которые отправили на смерть весь отряд Темникова? Словно отзываясь на мысли солдата, кабан кольнул холодом сжимавшую его руку, и, смывая усталость и боль, сержанта Валерия Темникова наполнило древнейшее умение, умение убивать. Евразия, Илья Кирюхин, жондерлы, Запад и Восток, они не похожи ни в чем. Так будет завтра, так есть сейчас, так было всегда. Запад и Восток всегда в пламени непримиримой борьбы, и всегда найдется тот, кто подбросит дровишек в затухающий костер. Так будет завтра, так есть сейчас, так было всегда. Юрту наполняла дымная вонь, чадили и трещали объятые огнем кизяки, метались по стенам тени. Возле костерка замерла Гюзель Лейлот, уронив голову, вглядывалась в хнычущий сверток на своих коленях, потряхивала, баюкала. Хан задумчиво восседал на коврах, созерцая лежавшую перед ним небольшую фигурку цвета начищенного серебра. Зыбкий свет выхватывал неподвижные лица стражи и всезнающего. Именно последнее и привел ханское войско к могиле великого Чингиза, которую никто не мог сыскать вот уже сотню лет. А старик Жондерлы сумел. Но это не принесло счастья роду хана. Сокрыныч Тырбасак, сухая, как старая ветка, рука Жондерлы откнула в сторону Гюзель Лейлот. Кандырген Басак, Басак, женщина вскочила с колен. Кычумдыр, Хафсан Адгайды Салдынык, Кычумдыр, Кычумдыр, тонко закричала, сбиваясь на виск и вой, отступая вглубь, пряча за спину сверток. Никому не дозволено прикасаться к фигуркам, посланным небом, кроме тех, кому они предназначены. Молодая мать нарушила запрет. Кычум йог, йог, отверг мольбу хан, и бесстрастным голосом приказал: «Жандарбай». Двое нукеров вскочили и выволокли Гюзель Лейлот с ее сыном из юрты. Хан повернул безучастное лицо к Жондерлы. Наклонив голову на бок, он несколько минут рассматривал желтую лысину старика. «Зачем я послушал всезнающего? Зачем я привел народ барласов в это проклятое место? Я, Жаргалтай удачливый, торгой поверил старому плешивому пердуну. По его вине за моей спиной слышится. Удача отвернулась от Тарагая. Треть моих воинов умерла по дороге от кровавого поноса. Женщины стали мало рожать. Раньше кибитки моего улуса во время похода тянулись от горизонта до горизонта. Теперь едва наберется 5 десятков. Теперь барласы – легкая добыча для степных стервятников». Сдавленный крик на мгновение отвлек Тарагая от грустных мыслей. Нукер появился в юрте, словно призрак, и быстро подполз к господину, уткнувшись лбом в напольный ковер. «Господин, твоя воля исполнена». Тарагай опустил руку в миску с вареной бараниной, выловил в ароматном бульоне кусок мяса и бросил в сторону нукера. Подобно верному псу воин схватил награду и, пятясь, выскользнул прочь. Задумчиво облизав пальцы, хан поманил жондерлы. Старик упал на четвереньки, подполз к ханской камче и замер тряпичным холмиком. Даже запах горелого кизика не мог перебить старческий запах застарелой мочи, которым разило от всезнающего. «Скоро отправится к духам предков», — подумал хан, — «и нас за собой потащит». Неожиданная злоба захлестнула его, и он рукоятью плетки поднял голову у старика. Тот зажмурил от страха глаза и громко испортил воздух. «Зачем ты привел меня сюда?» Удар плетью заставил жондерлы закрыть руками лицо. «Кто надоумил тебя, старик?» Теперь плеть обрушилась на желтую, покрытую старческими пятнами, плешь. Из-под сухих пальцев корешков появилась тонкая струйка крови. «Я жду». Казалось, ярость разорвет сейчас хана. Духи предков, великий хан, жондерлы, размазывая кровь по лицу, тер ссадину. «Ты заставил поверить, что меня ждут несметные сокровища потрясателя вселенной, а вместо этого, измазанный медом замороженный мертвец с волком в руках. Почему никто не должен прикасаться к волку? Зачем я привел свой народ из богатых долин Самарканда к этим каменным горам? Где золото? Где власть? Старый паук!» Хан схватил всезнающего за редкую седую бороду и притянул к себе. К запаху мочи добавился смрад из беззубого рта. Морщинистые веки часто моргали, почти скрывая разноцветные глаза старика. В глубине юрты заплакал сын Тимур, чьей кормилицей была Гюзель. Детский крик заставил хана оглянуться. Нечаянно взгляд упал на лужу, растекающуюся из-под дели жондерлы, и торгой с омерзением оттолкнул старика в сторону дымящего кизиком костра. «Все вон!» Повинуясь крику господина, нукеры вытолкали старика и следом вынесли попискивающий кулек. Они бросили старика невдалеке от ханской юрты, всучили ему сверток с ребенком и встали на страже у входа в юрту. «Века проходят, а люди не меняются», — проворчал всезнающий. «Стоит увидеть, что кто-то обоссался, как сразу, эфу, и пинками, вон». Старик осмотрелся, и внимательно вглядываясь себе под ноги, чтобы не наступить в дерьмо, быстро поковылял в сторону стойбища. Он остановился у одиноко стоящей юрты старшей жены хана и подпихнул ребенка за входной полог. Жондерлы достал маленькую плоскую пластинку и посмотрелся в нее. «Да, ну и рожа. Ладно, пора и честь знать». С этими словами старик стянул с шеи гайтан с металлическим амулетом в виде бабочки и спрятал его в кожаный кисет. Если бы кто-то сейчас увидел жондерлы, он бы решил, что в старика вселился иблис. Лицо менялось, морщины разглаживались, нос удлинялся, густая шевелюра выросла на месте желтой плеши. Молодой человек, который только что был всезнающим, еще раз посмотрел в пластинку, довольно хмыкнул и приложил ухо к юрте. По приглушенному женскому гомону, раздававшемуся из-за толстого войлока, он понял, что ребенка нашли. «Бебе, литли ирон бабы, йо ухави то грофин татхе стронгман, афтерьярс йо увил дровнтхе ястынтхе блатынтхе нами офтхе вест триумх». 12. Воровато оглянувшись, он быстрым шагом прошел в сторону хан Тенгри. Хан Тарагай прикрыл веки. Перед мысленным взором проплывал сегодняшний день. На рассвете по едва заметному уступу Тарагай со стариком, прижимаясь к ледяной каменной стене, проползли в холодную пещеру на склоне хан Тенгри. Недаром старик получил прозвище «Всезнающий». Если бы не он, хану долго бы пришлось искать вход в пещеру, скрытый скальным уступом. Огромное пространство из двух залов, которое открылось перед ними, поразило Тарагая. Лучи света струились откуда-то сверху. В них туманная дымка дыхания путников тут же превращалась в сверкающую ледяную пыль. В глубине пещеры виднелась цель их путешествия – большая деревянная колода. Однако, путь к ней преграждало замерзшее озеро. Старик, попробовав ногой прочность льда и быстро засеменил вглубь второго зала. Хан, оттолкнув его в сторону, первым подбежал к колоде и с трудом отодвинул крышку домовины. Дальше он помнил плохо. Ужас, охвативший его при виде широко раскрытых сине-зеленых глаз. Потрясатель вселенной в упор смотрел на хана. Время оказалось бессильно перед Чингисханом. Тлен не коснулся его. Возможно, потому, что тело было покрыто толстым слоем затвердевшего на холоде меда. Казалось, его заживо погрузили в янтарный кокон. Длинная седая борода покрывала грудь, скрывая скрещенные на груди руки. Сокровище он держит в руках, хриплый шепот жондерлы привел его в чувство. Хан кинжалом расковырял тугой, не поддающийся мед и увидел предмет серебристого металла. С трудом разжав пальцы мертвеца, Торгай достал маленькую фигурку волка. Холод фигурки обжигал. Нетерпеливо сунув ее за пазуху халата, хан стал оглядываться по сторонам в поисках несметных сокровищ, о которых ходили легенды. Сокровища Чингисхана, вот, что могло возвеличить его, вернуть народу барласов былое величие и славу. Сокровищ не было. Камень, лед, колода с мертвецом, все. В первый момент он готов был насадить старика на измазанный медом кинжал, но тот заверещал. Вот твое сокровище, вот твоя власть. Народы падут к твоим ногам, если руки твои будут сжимать этот амулет. Небо даровало его Темуджину. Но, помни, никому не дозволено прикасаться к фигуркам, посланным небом, кроме тех, кому они предназначены. Теперь хан сидел один на один со своей добычей. Тишину юрты нарушал только треск горящего кизика, дальние окрики нукеров и ленивая брехня собак. Фигурка была сделана великим мастером. Казалось, перед ханом сидел крошечный волк. Можно было различить даже отдельные волоски шкуры. Сейчас на них играли красные отблески костра. Торгай осторожно прикоснулся к сокровенному амулету Чингисхана. «В чем твоя сила? Что нужно сделать, чтобы народы пали к моим ногам?» Большая, привыкшая держать меч, рука хана накрыла фигурку. Пальцы сжались, кулак пронзил колющий холод металла. Торгай стоял с закрытыми глазами, ожидая чуда. Холод продолжал жечь ладонь. Чуда не происходило. Неожиданно пришло понимание, почему амулет великого Чингисхана потерял свою силу. Проклятая девчонка прикоснулась к нему. Одновременно сжалось сердце. «Где сын?» В пылу гнева он выгнал всех из юрты, а теперь пришел страх. «Где мой сын?» «И приведите жондерлы». Не успел он доживать кусок мяса, как нукеры вернулись с известием, что сын в юрте старшей жены, а всезнающий пропал. Торгай хлестал спины нукеров, пока не заныла рука. Зато злоба отпустила. «Велите ей принести Тимура». Хан устало откинулся на подушке. Когда женщина принесла младенца, он кивком головы велел ей подойти. «Дай мне его в руки». Толстощекий малыш, улыбаясь, всматривался в суровое лицо отца. «Слава Аллаху! С наследником ничего не случилось». Торгаю захотелось как-нибудь приласкать малыша. На глаза попался ярко-красный шнурок, украшавший подушку. Недолго думая, хан оторвал шнурок, привязал к нему фигурку волка и повесил на шею ребенка. «Это амулет Темучина, теперь он твой». Торгай 3 дня посылал нукеров искать проклятого старика, но его и след простыл. Наконец, хан приказал собирать юрты и возвращаться в Самарканд. К стенам древнего города с Торгаем вернулись немногие, и он вынужден был кочевать по окраинам Мавераннахра, живя набегами на небольшие караваны, что шли по великому шелковому пути. Как всегда, смерть приходит нежданно. Она забрала Торгая во время вечерней беседы с сыном. Старый хан, захмелев от Айрана, рассказывал юному Тимуру о своей неудачной попытке разбогатеть, нарушив покой Чингисхана. «Видимо, Темучин наказал меня за это, лишив воинов силы и славы», — вздохнул Торгай. Неожиданно его лицо побагровело, глаза широко раскрылись, руки вцепились в ворот халата, и хан тяжело завалился на кошму. В ушах сына еще долго стоял хрип умирающего. Тимур пил айран на поминках отца, не хмелея. Он сидел на кошме, ощущая на груди холодное покалывание амулета. Теперь надо было думать о том, как прокормить семью. Через несколько дней, когда он угонял чужую отару, стрелы пробили ногу и плечо. Раны долго не заживали. Перестала подниматься рука, плохо слушалась правая нога. Он останется хромым на всю свою долгую жизнь. Покоренные народы прибавят к его имени прозвище «Хромой» – Ленг, Тимур Ленг, «Железный хромец», Тамерлан. Сознание возвращалось все реже. Крепкое тело и железная воля хромца не смогли побороть болезнь. Жизнь покидала его. Еще месяц назад он подошел к Атрару во главе 200-тысячной армии, полной силы и желания вселить страх в сердца заносчивых китайцев, которые посмели возжелать земли родного Мавераннахра. И вот теперь он в бессилии распростерт на ложе. Старый дервиш, который прибился к окружению Тамерлана при подходе к Атрару, сидит неподалеку и нараспев читает такие сладкие слуху Тимура стихи за фарнами. Неожиданно в походном шатре наступила тишина, только потрескивание масляного светильника, вой февральского ветра, да отдаленные отзвуки перекликающихся воинов нарушали ее. Умирающий открыл глаза. Над ним нависало лицо дервиша. Его разноцветные глаза буравили Тамерлана. «Пора, Иронман, пора. Пора вернуть Темучину то, что по праву принадлежит ему. Твой дух и так напитался силой волка так, что амулет тебе больше не нужен. Да и жить тебе остались мгновения». С этими словами старик срезал с шеи железного хромца амулет Чингисхана. «Кто ты?» — с трудом разомкнув спекшиеся губы, пробормотал Тимур. Жондарлы. Ни один смертный не решался преодолеть страх, оберегавший могилу железного храмца. Из уст в уста среди людей ходила легенда. Тот, кто вскроет могилу Тамерлана, выпустит на волю духа войны, и будет великая бойня, кровавая и страшная, какой мир не видал во веки вечные. Века проходили за веками, и только 20 июня 1941 года под скрип заступов она была вскрыта. 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Прах воителя вернули в могилу 20 ноября 1942 года. В эти дни под Сталинградом началось наступление Красной Армии в рамках операции «Уран». 23 ноября в районе Калача замкнулось кольцо окружения вокруг 6-краткой армии вермахта. Произошел перелом в Сталинградской битве и всей Великой войне. Комментарии и оценки. Андрей Бурмистров, АВО, даже АВОГО, перечитал 3 раза, так интересно и красиво написано. Столько исторически точных терминов. Если здесь будет лайков под конец второго тура меньше, чем, к примеру, у Маджестика, я съем свои носки. Максим Алексеев, Fallout E тоже Запад с Востоком что-то не поделили. Илья Кирюхин, Андрей, спасибо большое, но лучше без экстрима. Максим, эти не могут поделить всегда. Денис Четверов, Андрей, лучше обед в столовой. А рассказ действительно очень интересный, живой, правдоподобный. Не будь ограничений, могла получиться интересная книга. 5 баллов, первое место и золотая медаль. Денис Питерский, ожидания мои именно этого рассказа и именно этой команды оправдались. Исторические моменты, как всегда, описаны качественно, с точностью до даты имен, ничего лишнего, и герои этногенеза в своем репертуаре, одни хитросплетения и интриги, класс. Илья Кирюхин, Денис, Питерскому, спасибо за теплые слова, но героя и сюжет я выбирал исходя из вектора, который задал Вадим Чекунов. Если бы мне когда-нибудь пришлось писать про Среднюю Азию, то я бы выбрал Бабура. Поэт, основатель династии великих моголов, военачальник, которому удалось то, с чем не справились англичане в 19 веке, нам в 20-м, американцам в 21-м, покорил Афганистан. Извините за столь пространный ответ. Денис, Четверову, огромное спасибо. Признаюсь, ждал вашей оценки, потому что дорожу вашим мнением. Валентина Костина, мне понравилось. Я бы почитал и продолжение, и другие рассказы автора. Никого не хочу обидеть, рассказ похож на то, что пишет Акунин, в частности, на квест, но больше по идее и легкости чтения. В общем, мне очень понравилось, хотелось бы почитать еще. Стас Каздоба, отличный рассказ. Интерпретация очень красиво вписалась в историю. Интересно почитать и другие рассказы и, если есть, продолжение этого. Также понравился язык, читается легко и без напряжения, что нынче встречается нечасто. Илья Кирюхин, Стас, огромное спасибо за теплые слова. До этого опыта у меня был только один рассказ, тоже написанный в рамках предыдущего лид-конкурса «Этногенеза». Сейчас завершаю фан-трилогию «Искушение». Валентина, к сожалению, продолжения нет, а первый и единственный лид-опыт «Искушение» – фан-книга по тематике «Этногенеза». Андрей Бурмистров, Илья, продолжайте писать. Если вы в будущем разовьете эту историю, более чем уверен, что ее многие прочитают. И благодаря комментам узнал о серии «Искушение», начну читать. Еще раз спасибо за такой замечательный рассказ. Иван Встанько, жду продолжения. Хотелось бы побыстрее, спасибо за то, что делаете. Антон Салтыков, рассказ шикарный, даже больше нечего добавить. Денис Четверов, все самое вкусное и хорошее нужно ждать. Дождались, явный фаворит среди рассказов. Живое, интересное описание, много терминов, которых не было в других рассказах, исторические события и главная загадка, кем был всезнающий. Что можно добавить, требую продолжения банкета. 10 баллов, коротко и ясно. 5 баллов, первое место и золотая медаль. 5 баллов, хорошие отзывы, но малая колва лайков. 4 балла, всего 19 баллов. Андрей Маурин, 1. Яркий, красочный рассказ, несомненно один из лучших в конкурсе, читается на одном дыхании, погружая в атмосферу описываемого времени. Исторические деятели и события через призму влияния предметов, загадочный жондерлы с бабочкой, направляющие этот процесс, все в лучших традициях этногенеза. Жаль только, что к концу рассказа эпизоды становятся все короче, и о Тамерлане сказано уже совсем мало. Кроме того, эпизод с могилой Тамерлана выбивается из линии повествования и кажется лишним, Неясно, как связано проклятие с фигуркой волка. 9 баллов. 2. Переход от авторского начала к продолжению столь плавный, что был бы вообще незаметен, если бы не смена языка реплик. Тем не менее реплики на русском прекрасно вписываются и помогают проникнуться духом времени. 5 баллов. 3. Пост оформлен аннотацией про Запад и Восток. Слова, конечно, верные, но мне не совсем ясно, как они связаны с самим рассказом. Плюс тревожная картинка в красных тонах очень в тему. Лайков не слишком много, но это компенсируется теплыми отзывами. 4 балла. Итого, 18 баллов. Илья Кирюхин, Денис, огромное спасибо за высокую оценку. Если позволит обстоятельства, тряпочка тайны будет приподнята над загадкой Жондерлы. Андрей, огромное спасибо за глубокий анализ Жондерлы. К сожалению, ограничения по знакам заставили сделать основной акцент на идее искусственного инициирования пассионарности Тамерлана, фигуры страшной и кровавой. Его душа настолько пропиталась силой предмета, что даже по прошествии половины тысячелетия способна принести человечеству невероятные страдания. Посланец Запада стремится посеять хаос на территории Востока, и ему это удается. А если заглянуть в историю, то ответ Востока на укол Запада будет во много раз страшнее и ужаснее. Еще раз, с уважением, Михаил Мухин, 1. Пока что лучшее, что я читал на конкурсе. Мощная вещь, написанная со знанием дела. Безоговорочно 10 баллов. 2. Ну, собственно, задание выполнено на твердые 5 баллов. 3. 5 баллов. Итог, 20 баллов. Егор Жигулин, итоги 2 тура. Второй тур был по-настоящему интересным, захватывающим и необычным. Чувствовался интерес как участников команд, так и рядовых членов сообщества к конкурсу. Под конец оправдались мои ожидания с пиаром, что вызвало накал страстей. И это только начало. Ну а теперь коротко о поединках турнира. Два человека в команде, которая почему-то называется «Один в поле воин», уверенно победили сам консорциум в лице команды «Унум Сумус Ед Валиди». 47-30. Известный в группе активист Акаки Хасанов, команда «Хроника», проиграл темной лошадке, но симпатичной девушке, Наде Эладинской. Возможно, из-за этого он и удалился из контакта, хотя отрыв все-таки не очень большой. 34-40. Георгий Гончарук еще раз подтвердил звание многостаночника от творчества и обошел команду SYMBL с разницей всего в 6 баллов. 49-43. Ремейкер ролевой по этногенезу из команды Арматистыла на 4 конкурсных балла опередили постоянных участников конкурсов рассказа из команды Dreamers, Мечтатели. 38-34. Любимец публики, автор консорциума и соавтор ролевой по этногенезу Максим Осинцев, а также победитель прошлого конкурса рассказов Александр Токунов Гессинский сенсационно вылетели, проиграв команде эксцентричных девушек «С тем поверит Минц». 40-51. А вот другой победитель прошлого конкурса рассказов, два места, Илья Кирюхин, вместе со своей командой «Евразия» разгромил команду активистов-хулиганов группы «Легион», показав лучший результат в конкурсе – 57 баллов. 57-35. Писатели, известные многим по сеттингу с точками после каждой буквы, одержали победу над девушкой из команды «Воркинсиди», только набрали всего 43 балла. Надеюсь, в следующий раз им не нужно будет знакомиться с сеттингом, и они порвут всех как грелок, как и обещали. 43-18. Как оказалось, капитан и единственный участник команды «Сигма» писать для молодежи совсем не умеем, установив антирекорд в 4 балла. Его оппонент, Александр Жуков, победил без особых нервов. 4-38. Данила Осипов из команды «Живой» набрал хороший балл, тем самым оторвавшись от соперника из команды «Твофолк» на 20 баллов. 51-31. Рина Дорофеева, «Соло», набрала хороший балл. Соперник, видимо, оценив качество рассказа, предпочел не вступать в бой. Ну а возможно, джентльменам удача в виде айфона обломилась где-то в другом месте, и они решили сойти с дистанции. 48-0. Команда ребят с фанбука, так же как и Евразия, показала лучший результат тура и выиграла у команды Unitsorn Inc. с разрывом в 39 баллов. 57-18. Артем Чеканов действительно написал ни о чем и проиграл Фантому. Однако, в следующем туре советуем девушке постараться, 28 баллов маловато для конкурса. 17-28. Настоящая битва развернулась между командами 232-78 градусов по Цельсию и одиночка, Потапов Степан. Последняя победила, опередив соперника всего на 4 балла. 31-35. Очередная темная лошадка Стелла Тенебрис вынесла художника и админа группы Дмитрия Климова 13-41-33. Как мы видим, мысли материальны. И команду Нема мы первых оповестили о победе, так как команда Синглетон снялась. Кто следующий проиграет юному магу? 6-0. Команда Маэстиц без особых усилий переиграла игроков Войнеру из команды Рагнарёк на обочине. 37-12. 3 и краткий тур. Егор Жигулин. Третий тур объявляется открытым. Особых нововведений нет, все как и в прошлом туре. Только ограничение рассказов в третьем туре, 15000 символов с пробелами, включая авторское начало. Превышение, дисквалификация. В этот раз с нами играет еще один автор этногенеза, Шимун Врачик. И вводную с заданием мы получаем от него. Рассказы нужно разместить до 28 сентября 23.59 по МСК. В команде можно делать замены или до заявки, но помните об ограничении в 3 человека. Агитация разрешена, но не больше 3 постов в день, и без ссылок, только картинки. Сетка на 3 тур, оцениваются команды, выделенные одним цветом, отдельно в левой и правой половинах списка. Шимун Врачик, задание на 3 тур, автор романа «Рим», последний легат, название рассказа, место действия, имя героя и название проекта можно менять, то есть, например, не проект 213, а проект Валькирия или проект Белый Ад или еще как, это решает каждый автор сам. Доп. Условия. Герой превращается в белого медведя и у него в тело вшиты 2 предмета. Какие? Это тоже решает автор рассказа. Поясню. Из-за того, что предметы вшиты, Хьюго не всегда может контролировать их действия. Или может. Спасибо, друзья, и надеюсь на хорошие рассказы. Удачи. 14. Один в поле воин. Антон, аллилуйя. Ошибка проекта. Забудь про обычную жизнь. Ты теперь официально не существуешь. Отныне ты часть проекта 213. Твоя жизнь теперь – череда непрекращающихся кошмаров. Не нравится? Тогда беги, беги как можно дальше. Но не обольщайся. От тебя так просто не отстанут. Сражайся. И докажи им, что их старания не прошли напрасно. 2 июля 1999 года. Штат Мичиган. Сброшенный с поезда, рассыпающийся на ходу, он лежал под насыпью, нянча сломанную руку. Кажется, ему все-таки удалось оторваться, но ненадолго. ФБРовцы снова выйдут на его след, и тогда ему придется опять стать тем, кем он быть не хочет. Он, задранная к небу белая морда, желтоватый грязный мех, отвисшие брюхо, огромные зубы, от кормежки до кормежки, помотал головой. Нет, никогда. Но Виктории больше нет. Никто ему не поможет. ФБРовцы взяли ее, или взяли серые, но все, ее нет, нет, нет. Он повторил это еще несколько раз, потом понял, что сидит и раскачивается в жутковатом трансе. Смерть, он бы почувствовал ее смерть, разве нет, нет, нет, нет, не-не-нет. Хьюго встал, замотанная в грязную тряпку правая рука, лапа отдалась болью. Ему нужен доктор, как не смешно. Подойдет даже ветеринар. Он усмехнулся сквозь красные полосы боли, накатывающие на него. О, ветеринар, было бы хорошо. Возможно, он единственный из пациентов, который смог бы сказать, что у него болит. Мечта. Пациент-мечта. С насыпи скатились несколько камушков. Хьюго вздрогнул и поднял голову. Нет, показалось. Он опять помотал головой. Себе-то можешь признаться, Хьюго, ему все время чудится, что на насыпи будет стоять Отто Кляйн. Ерунда. Даже фашистские ублюдки вивисектора не настолько всемогущи, чтобы перенестись сюда из Аризоны в мгновение ока. А когда Хьюго в последний раз говорил с ним по телефону, «Я убью тебя, Кляйн, обещаю, я сделаю это», Кляйн был на той стороне, в подземной лаборатории. Номер был обычный аризонский, но дома, на которые он был зарегистрирован, и хозяина дома не существовало, и проект 213 никогда не существовал, и он, Хьюго, не существовал, и никогда не убивал тех охранников, и, главное, никогда не существовало Виктории Карт. Хьюго вдруг понял, что плачет, сам того не замечая. Виктория, опираясь на левую руку, Хьюго поднялся, нельзя было лежать тут, иначе Виктория пропала зря. Осмотревшись, Хью направился в сторону расположенного недалеко от насыпи домика. Даже скорее не домика, а сарайчика. Пара досок выбита, одна из стен покосилась, дыра в крыше, но домишко все равно стоял, как будто выдерживая все невзгоды, что послала злая природа. Приблизившись, Хью потянул носом воздух, хоть он и был в облике человека, его обоняние работало, как у медведя, вокруг не было ни души. Зайдя внутрь, он устроился в углу на кучке сена. Даже ему нужен отдых, слишком долго бежать, слишком много бороться за свою жизнь, никаких сил не хватит. Устроившись так, чтобы не тревожить сломанную руку, Хьюго уснул беспокойным сном. Шаги, как будто кто-то цокает каблуками по паркету. Темнота, словно выкололи глаза. Шаги и темнота, а еще страх, откуда-то из глубин души, первобытный страх. Хью попытался открыть глаза, безуспешно, веки весили по тонне каждая. Попытка завопить тоже ничего не принесла, горло как будто залеплено смолой. Нет возможности пошевелить рукой или ногой, в распоряжении Хью остались только уши, которые улавливали мерное цоканье, раздающееся все ближе. Хью проснулся в холодном поту, резко вскочил, убедившись, что это был всего лишь кошмар, он успокоился. Уже занимался рассвет. Выйдя из своего временного укрытия, Хью направился в сторону слышавшегося где-то недалеко шоссе. Выбравшись к дороге, он принялся голосовать, но, видимо, люди не хотели брать к себе в машину человека в грязной, порванной, заляпанной кровью одежде. Хью уже совсем было отчаялся, но тут рядом с ним остановилась фура. Когда Хьюго забрался в кабину, дальнобойщик спросил: «Куда тебе, парень?» «Мне бы в больницу, в ближайшую. У меня, кажется, перелом. А еще, у вас не будет чего-нибудь перекусить? Открой бардачок, там, в пакете бутерброды и чай в термосе». Благодарно кивнув, Хью принялся уминать свой первый завтрак за много дней. До этого удавалось поесть, только если ночью, забившись куда-нибудь. «Как тебя зовут, парень?» «Зовите меня Хью». «А я Стив. Кто тебя так отделал?» «Я неудачно упал». «Упал», — многозначительно протянул дальнобойщик. Дальше ехали в молчании. К счастью, ехать было недалеко, вскоре потянулись дома. «Я тебя довезу до больницы, дальше сам справишься». «Ага, отлично. Больница Бронсона», — прочитал Хью на указателе. «Большая и хорошая больница, даже вертолет у них есть». Стив уже укатил на своей фуре, а Хью все стоял в нерешительности. Переборов себя, он направился ко входу. Страховки у него не было, зато были деньги, спасибо Виктории. Хьюго отогнал мысли о девушке. Так как он был тут первый раз, то использовал самый действенный способ найти врача, который бы перевязал его. Остановившись посреди холла, Хью набрал в грудь побольше воздуха и прокричал, что аж стекла затряслись: «Врача!» Уже спустя 5 минут он сидел в кресле, а его руку перевязывала медсестра. Когда та ушла, в палату зашел доктор. «Что же вы людей-то так пугаете? У вас перелом локтевой кости, не более, а вы орали так, как будто умираете». Он с укоризной посмотрел на Хьюго, а тот меланхолично тянул чай. Не добившись от наглеца ответа, доктор вздохнул и развернулся к выходу. На пороге он обернулся. «Вам нужен покой какое-то время, я распорядился выделить вам место, но если хотите, можете идти, я вас не держу». Хью кивнул. Ему действительно надо было отдохнуть, нагрузка последних дней давала о себе знать. Когда медсестра довела его до палаты, Хьюго понял, что сейчас свалится без сил. Так и не переодевшись, он повалился на кровати и уснул еще до того, как его голова коснулась подушки. Виктория, его любимая, девушка, спасшая его, она стояла перед ним, такая же, как при первой их встрече. Тогда он лишь удивился ее красоте, доверие пришло позже. Хью попытался дотянуться до нее, но руки опять были не в его власти. Неожиданно он понял, что здесь что-то не так. Виктория улыбалась не так, как обычно, ее улыбка была какой-то злой, а позади нее стоял Отто. Человек, погубивший всю жизнь Хьюго, тот, кто заслуживает самой страшной смерти, тварь, которая не знает пощады. Узник кошмара напряг все свои силы, в попытке высвободить руки и дотянуться до этого дьявола во плоти. Хью свалился с кровати и остро почувствовал, что ему грозит опасность. Захотелось убежать куда-нибудь подальше от этой больницы и желательно незаметно. Привыкший доверять своим чувствам, Хьюго направился туда, где по его предположению должна была быть пожарная лестница. Прихватив по дороге с пожарного щита топорик, он вышел туда, куда планировал. «Бинго!» — прошептал беглец. Сбив замок, он начал спуск. На последнем перед землей балконе Хью остановился. Внизу находились 3 человека, и эти люди ждали его. Перехватив поудобнее топорик, хорошо быть левшой, беглец прыгнул вперед ногами. Расчет оказался верный. Въехав ногами в голову одного из преследователей, Хью перекатился, встал на ноги и с разворота заехал обухом в висок другого. Последний достал пистолет и выстрелил, Расстояние было не больше пары метров, но пуля вжикнула около уха, не причинив вреда. Хью резко присел и распрямился, вылетев как пружина, он головой попал в грудь стрелявшему. Оба полетели на землю. В голове стоял такой звон, что, казалось, мир рассыпается. Хьюго лежал, ожидая, что сейчас его скрутит, но никто не трогал его. Хью поднял голову, трое нападавших хаотично валялись вокруг. Тот, который стрелял, неудачно въехал головой в кирпичную стену и теперь лежал, не подавая признаков жизни. Еле как поднявшись на ноги и подобрав пистолет, при этом шипя от боли в руке, Хью побрел куда глаза глядят, лишь бы подальше от больницы. Адреналин уже уходил из крови, и боль возвращалась. Сил оставалось все меньше, Хью забрел уже далеко, но вокруг были лишь жилые дома, а вламываться он не хотел. Неожиданно, из-за поворота вырулил небольшой джип, беглец без сил опустился на асфальт. Если это преследователи, то так тому и быть. Силы толком не восстановились, как снова были потрачены на бегство. «Эй, парень, ты чего? Тебя в больницу отвезти надо, вон, в крови весь, не надо в больницу». Силы иссякли, Хьюго повалился без сознания. Опять темнота, но наполненная множеством звуков, скрежет металл об металл, кто-то сказал, скальпель. Тут же пришла боль в плече, но сил не было даже на крик. Рану расширили, потом в нее погрузили какой-то небольшой холодный предмет. «Зашивайте». Голос раздался с другой стороны, и были проделаны те же манипуляции с другим плечом. Потом в вену вошла игла и Хью проснулся. Он находился в какой-то комнате, шкаф, тумбочка рядом с кроватью и сама кровать. Вот и вся мебель. На тумбочке часы. Судя по ним, сейчас было позднее утро. Что же это за сны такие? Хьюго потрогал плечо, там действительно что-то было. Быть такого не может. С другим плечом было то же самое. Решив разобраться с этим позже, он поднялся. На тумбочке помимо часов лежал пистолет, который он подобрал около больницы. Патроны были на месте. Где-то внизу работал телевизор. Держа в левой руке пистолет, Хью спустился. На кухне сидел какой-то старик и пялился в телевизор. «Привет, и тебе привет, может перестанешь махать своей пушкой и сядешь завтракать? Зачем вы помогли мне, почему оставили оружие? Садись и ешь, остывает». Не найдя ничего лучше, Хью сел и понял, что умирает с голоду. Через минуту от яичницы ничего не осталось. «Все же почему вы мне помогаете? Почему бы старому Джонни помочь, когда его просит? Я многое повидал, сынок, и не всегда чужая кровь на одежде значит, что человек плохой». Джо повернул голову и посмотрел на Хью своими хитрыми разноцветными глазами. «Как тебя зовут?» «Хьюго, можете звать меня Хью. Никогда не видел разноцветных глаз. И своих глаз не видел, что не так с моими глазами». Джо встал, открыл ящик, достал оттуда небольшое зеркало и кинул Хью. Тот вопросительно посмотрел и глянул на свое отражение. Сначала Хьюго ничего не заметил и уже хотел было спросить Джо, как увидел свои глаза. Они были разного цвета, но Хью точно помнил, что они должны быть серые. «Что это значит?» – прошептал Хью. «Скорее всего, у тебя предмет, друг мой». «Какой еще предмет?» «Ну, это тебе виднее. Я не понимаю ничего, о чем ты. Поймешь со временем. Надо бы отсюда уходить». В этот момент окно взорвалось дождем из брызг. В комнату влетел небольшой цилиндр. Раздался оглушительный взрыв. Хью повалился на землю. В ушах звон, глаза ничего не видит. Через несколько минут, словно сквозь вату, до Хью донеслось. «Поднимайся, Хьюго». В глазах немного прояснилось, и Хью поднялся. Перед ним стоял Отто, а старик Джо куда-то исчез. «Пошли», — сказал Кляйн, — «или тебя понесут». «Не смогут, твоими стараниями. Ты даже не знаешь, как сильно ошибаешься». «Чего я не знаю?» «Многого», — сказала от порога Виктория. Хью посмотрел на нее мутным взглядом. Ее никто не держал, руки ее не были в наручниках. И улыбка на ее лице, злая, как в том сне. Или это был не сон, воспоминания, пробившиеся из глубин памяти, оттуда, куда их запихнули эти изверги. Все кусочки пазла встали на места. «Это была ты?» «Да, Хьюго. Но зачем ты меня спасла?» «А вот это уже была не я. А теперь пойдем». Хью дернулся к Виктории и его вырубили шокером. В себя он пришел уже в машине, руки скованы. «Не дергайся, а то опять вырублю». Хьюго сидел и думал о том, насколько жестоки эти люди. А главное, Виктория, он доверял ей, он любил ее, а она играла с ним. Зачем-то втерлась в доверие. «Зачем вы подослали ко мне Викторию? Ее не подсылали, она руководит проектом». «Зачем? Так было проще с тобой работать, а теперь заткнись или получишь удар током». Хью замолчал, Теперь ему было все равно, что с ним станет. Это не имело значения. Машина резко остановилась. Отто достал рацию. «Первый, что случилось?» «Это первый, да тут дорогу перегородил придурок какой-то. Убирайте его с дороги и поехали, нужно двигаться как можно быстрее». Раздался оглушительный взрыв, где-то впереди взорвалось несколько машин. Но Хью этого не слышал, он раскачивался в жутком трансе, повторяя лишь одно слово «предала». Потом его глаза заволокла пелена ярости. 2 августа 1999 года, Антарктида. Хьюго сидел за столиком напротив старика Джо. Оба потягивали горячий кофе. После того, как Джо и несколько его людей спасли Хью, старик уже много чего успел рассказать. Значит, Рейх тайно правит миром, пытается, есть разные люди и целые организации, которые не хотят этого, а мы пакостим им по мере своих сил. Что будет с проектом 213? Они потеряли подопытного с 2 предметами, так что, думаю, его закроют. Вашей целью было закрыть проект? Да, мы сделали даже больше, чем планировали. Когда они прибыли на базу, Хью лег на операционный стол и из его тела достали 2 фигурки. Теперь они лежали на столе между говорившими. Оставь их себе, Джо взглядом показал на предметы, они по праву твои. И зачем они мне? Старик качнул головой и сгреб предметы на ладонь, всегда холодные и всегда приносящие несчастье. «Кем же вы созданы? Дьяволом или богом?» – пробормотал Джо. «Соло, это же рассказы. Георгий Гончарук, Умка. Когда единственный шанс на спасение оборачивается жутким кошмаром, от которого невозможно проснуться. Когда ты становишься частью некоего глобального заговора устрашающих масштабов. Когда ты вынужден наблюдать отмирание самой сути человека, на что ты можешь надеяться? 02071999, штат Мичиган. Сброшенный с поезда, рассыпающийся на ходу, он лежал под насыпью, нянча сломанную руку. Кажется, ему все-таки удалось оторваться, но ненадолго. ФБРовцы снова выйдут на его след, и тогда ему придется опять стать тем, кем он быть не хочет. Он, задранная к небу белая морда, желтоватый грязный мех, отвисшие брюхо, огромные зубы, от кормежки до кормежки, помотал головой. Нет, никогда. Но Виктории больше нет, никто ему не поможет. ФБРовцы взяли ее, или взяли серые, но все, ее нет, нет, нет. Он повторил это еще несколько раз, потом понял, что сидит и раскачивается в жутковатом трансе. Смерть, он бы почувствовал ее смерть. Разве нет? Нет, нет, нет, не-не-нет. Бернард встал. Замотанная в грязную тряпку правая рука, лапа отдалась болью. Ему нужен доктор. Как ни смешно, подойдет даже ветеринар. Он усмехнулся сквозь красные полосы боли, накатывающие на него. О, ветеринар было бы хорошо. Возможно, он единственный из пациентов, который смог бы сказать, что у него болит. Мечта. Пациент-мечта. С насыпи скатились несколько камушков. Бернард вздрогнул и поднял голову. Нет, показалось. Он опять помотал головой. Себе-то можешь признаться, Берни, ему все время чудится, что на насыпи будет стоять Отто Кляйн. Ерунда. Даже фашистские ублюдки вивисектора не настолько всемогущи, чтобы перенестись сюда из Аризоны в мгновение ока. А когда Бернард в последний раз говорил с ним по телефону, «Я убью тебя, Кляйн, обещаю, я сделаю это», Кляйн был на той стороне, в подземной лаборатории. Номер был обычный аризонский, но дома, на которые он был зарегистрирован, и хозяина дома не существовало. И проект Баттер никогда не существовал. И он, Берни Амос, не существовал, и никогда не убивал тех охранников.